И в тот миг, когда Анетта, не снимая шляпы, уныло уселась у двери, не зная, идти ли ей, нет ли, в этот самый миг позвонила Сильвия. Не прошло и 10 секунд, как отзвучал звонок, а дверь уже распахнулась. Такая быстрота и восторженное выражение глаз Анетты ясно показали Сильвии, как ее ждали. И еще на пороге не успели сестры обменяться словом, две рожицы прижались друг к другу. Анетта в порыве радости потащила Сильвию через весь дом, она не выпускала ее руки, не сводила с нее глаз, смеялась громко, без причины, как счастливый ребенок. И все вышло не так, как она себе представляла. Ни одна заготовленная фраза не пригодилась. Она не усадила Сильвию в свой излюбленный уголок. Они уселись спиной к окошку, на диван, рядышком, глядя друг другу в глаза, болтали наперебой, а взгляды их говорили: «Анетта, наконец-то! Да ты ли это, Сильвия? Вот видишь, я и пришла». Сильвия, разглядывая Анетту, спросила: «Вы собрались уходить?» Анетта мотнула головой. Объяснять не хотелось. Сильвия все поняла, наклонилась, шепнула: «Не ко мне ли ты собралась?» Она-то привскочила и, прижавшись щекой к плечу сестры, сказала: «Злючка!» «Почему?» — спросила Сильвия, целуя уголком губ золотистые брови Анетты. Она-то не ответила. Сильвии был известен ответ. Она улыбнулась, лукаво следя за Анеттой, а та избегала ее взгляда, непокорная душа. Настроение у Анетты упало. Вдруг путами ее связала робость. Они притихли, и старшая сестра прильнула к плечу младшей, очень довольной, так что быстро удалось взять в свои руки власть. Потом Анетта подняла голову, и обе, поборов волнение, стали болтать, как закадычные подруги. На этот раз враждебных намерений не было. Напротив, они жаждали излить свои души, впрочем, не до конца. Они знали, что у каждой есть свое сокровенное, то, что нельзя показать. Даже когда любишь, вот именно, когда любишь. Да что же это поточнее? Они чувствовали взаимное доверие, но затаились. Они прощупывали границы того, что любовь другой могла бы вытерпеть, и ни одно признание, сначала откровенное, посреди фразы меняло русло и примило оборачивалось ложью. Друг друга они не знали, они были друг для друга по многим чертам неразгаданной загадкой. Два характера, два мира, несмотря ни на что, чуждые. У сестры Сильвия... Она думала об этом больше, чем хотела. Пустила в ход все свое обаяние, а пленять она умела. Она-то была ее очарована, и в то же время ее коробили некоторые ужимки и манеры Сильвии. Ей было от них не по себе. Сильвия это замечала, но и не думала вести себя иначе. Старшая сестра, независимая и наивная, бурная и сдержанная, привлекала ее и отпугивала. Хотя, слушая ее болтовню, никто не догадался бы об этом. Прехитрыми и пренаблюдательными были и та, и другая. Они не пропускали ни взгляда, ни мысли. Они еще не были уверены друг в друге. В них была и недоверчивость, и готовность излить и отдать друг другу душу. Однако отдать, не получая ничего взамен, не хотелось. В сестрах сидел бесенок гордыни. В Анетте он был посильнее, но и любовь двигала ее сильнее, и скрыть этого она не могла. Она терпела поражение, отдавая больше, чем ей хотелось бы, и Сильвии это нравилось. Так представители двух договаривающихся сторон, горя желанием столковаться, действуют с мудрой осмотрительностью и, следя за поведением друг друга, осторожно идут к цели. Поединок был неравен. Сильвия очень скоро поняла, какая властная и жертвенная любовь владеет Анеттой. Поняла лучше, чем сама Анетта. Она испытывала сестру, играла мягкой лапкой, как ни в чем не бывало. Анетта чувствовала, что побеждена. Она была и пристыжена, и обрадована. Сильвия попросила показать ей весь особняк. Аннетта не предложила этого сама, побоялась, что сестру уязвит в благоденствие, которое ее окружало. У нее отлегло от сердца, когда она увидела, что Сильвия чувствует себя здесь как дома. С довольным видом ходила она взад и вперед, смотрела, трогала, будто была у себя дома. Аннетта была озадачена изумительной бесцеремонностью сестры, и в то же время ее любящее сердце радовалось.